«Прости, но нет, это привлечет ненужное внимание». Я положил руку ей на голову и погрузил ее в сон, после чего перенес под стены полуразрушенного замка, отправляя спать в наш лагерь. Ну а затем рубанул и свои воспоминания о том, что передавал ее какие-то части своей души и памяти, вырезая начисто, без шансов на восстановление естественным путем. «Только поцелуй любимой женщины спасет меня и вернет то, что принадлежит мне». От таких манипуляций меня повело, и я едва не упал. Мозги кипели, голова раскалывалась, и я не понимал, что я здесь делаю. Я вообще плохо, лишь частично помнил все то, что происходило в последний год. У меня была какая-то тайна. В попытке вспомнить я полез в системное меню, но все, что там увидел, это приказ системы явиться к ней. С ней лучше не шутить, решил я и телепортировался в ближайший город, отправляясь к городскому терминалу. Вылезшая из-под земли большая терминальная станция приветливо открыла свои двери, и я вошел внутрь, оказываясь запечатанным бесконечным белым светом, который ослепил и отрезал все прочие мои чувства. Спустя несколько мгновений все прошло, и я вновь ощутил краски этого мира. Я был неизвестно где. Думаю, это внутреннее пространство искусственного солнца, что освещает наш мир богов и неподвижно висит посреди космоса. Стоило мне оказаться в точке сбора двойников Лида с частичками его души, как впереди возникли два демиурга и образ самой системы. Четвертый смотрел на меня напряженным взглядом, в то время как остальные нумерованные собратья были вполне себе спокойны и даже в какой-то степени удивлены и заворожены, впервые оказавшись в этом месте, что так напоминало бесконечные перины облаков под нашими ногами. Вторым демиургом была Техномедуза, чьи функции помогали системе с обслуживанием ее технических элементов, терминалов, древних построек вроде храма связи и храма возрождения, а также поддержание работоспособности этих фундаментальных сооружений мира богов. Лицо второго из демиургов ничего не выражало, и он просто парил в воздухе рядом с ней. А вот она, видимо, желая продемонстрировать не самые хорошие настроения, свой светлый лик парящего солнцеподобного шара покрасила в красные оттенки. Хотя, какое у механизма, у инструмента древних предтеч, может быть настроение? Или же она за прошедшие эпохи эволюционировала и изучила эмоции живых существ, научившись им хотя бы подражать? Прошел год с того момента, как ваш создатель отказался от меня, от всех вас, и бросил наш мир. Мы ничего не знаем о том, что он делает и чем занимается, лишь изредка улавливая его присутствие в различных уголках галактики. Вряд ли вас эта ситуация оставила равнодушной, и я вижу, что это влияет на вас куда сильнее, чем хотелось бы. Вы стали забывать о том, ради чего и ради кого были созданы. Намекнула на себя визуализация образа системы, чей голос шел одновременно со всех сторон. Недопустимо отступить на этом пути и начать повторять ошибки Лида, что привели к его низложению и отделению от божественности. Некоторые из вас что-то скрывают, от меня и от вашего брата, четвертого. Вы должны понимать, что риски недопустимы. Если вы вдруг оказались заражены зернами сомнения и желаете пойти по уже пройденному пути своего создателя, знайте, я этого не допущу. Сейчас каждый из вас откроет мне свои мысли и душу, либо же я вас забракую. Начинаем по очереди. Первый, подойди к своему соратнику, ставшему демиургом вместо предателя Лида. Обратилась ко мне система, и я ощутил давление божественного сознания со стороны своего собрата. Хм, я вам не враг, но вы меня прессуете и давите, мысленно огрызнулся я, откинув его божественное сознание от себя и подошел ближе. Поуважительнее, младший брат, власть слишком сильно на тебя влияет, тяжелое бремя, бери и смотри мою душу, изучай мой разум, возможно, что-то такое, о чем говорит система и было, но я вырезал эти пагубные мысли из своих воспоминаний, стер их и забыл, в моей личности больше нет зерен сомнения о том пути, по которому я иду, я, часть системы, система, часть меня, мы связаны неразрывно и наши судьбы едины, мир не идеален, но он такой, каким его делаем мы, и нас еще ждет много работы, так не будем же задерживать друг друга. Я открыл разум влиянию демиурга, и он подключился ко мне, начиная считывать мои мысли и воспоминания. Несколько минут продолжалось это сканирование и изучение, отчего в мозгу засвербело. Очень уж глубоко копался в моих воспоминаниях четвертый. Хорошо, ты действительно отказался от чего-то, что мешало тебе сосредоточиться на своем пути. Ты сделал верный выбор и остался верен своему слову. Донесся до меня голос системы, и напряжение от действий грубо ковыряющегося в моих мозгах соратника отступило. Второй, твоя очередь. Я всегда был и остаюсь открыт матери всех богов. Кроме нашего мира и нашей галактики для меня не существует ничего. И я готов к любым тестам, чтобы снять тревогу повелительницы и защитницы нашего мира и ее демиургов. Ответил мой собрат и переместился к четвертому, занимая мое место. Один за одним все копии Лида прошли проверку, и система оказалась удовлетворена увиденным. У четырех из вас имеются отсутствующие куски воспоминаний. Видимо, я не зря верила в вас, и каждый, у кого возникли зерна сомнения, понял, насколько это опасно, после чего совершил единственный верный выбор. Прекрасная новость. И раз уж я уверена, что все вы остались мне верны, то мы сделаем еще кое-что, ради чего я всех вас сюда собрала. Четвертый, система обратилась к нашему брату, и тот вытащил из пространственного артефакта нечто удивительное, даже поразительное. Что-то, от чего во все стороны разлетались неповторимые по своим свойствам сила и энергия. Это был искусно ограненный камень, с выгравированными символами на его поверхности. Сам артефакт спиралью закручивался в знак бесконечности. По поверхности его постоянно вспыхивали и перемещались странные символы и руны, незнакомые, но выглядящие так похоже на те древние рунические символы, которые использовались для написания древнейших трактатов во времена зари системы. Такие же руны бегали по копью грома и молнии, что оказалось совсем не таким простым артефактом, как мне представлялось изначально. «Кажется, мы нашли еще один артефакт предтеч», — заявил седьмой, прикрывший глаза и наблюдающий за полями энергии вокруг артефакта. Я повторил за ним и с удивлением обнаружил, эта каменная скульптура вбирает в себя энергию окружающего пространства, божественность. Она вливается в него постоянным, нескончаемым потоком. Руны предтеч, или что это еще может быть, вспыхивают каждый раз, как в артефакт вливается определенный объем божественности. Что они означают? Как и я, заметив эту странность, поинтересовался третий. Они похожи на другие руны древности, что были в ряде обрывков древнейших манускриптов, отозвался четвертый, и источают странную энергию из навершия, что идет строго вверх, к системе. Верно, донесся до нас голос повелительницы. Мы так и не поняли, что это нам дает, но сжирает он энергию слишком быстро. Ваша задача — провести коллективный мозговой штурм и изучить этот предмет вместе с моими демиургами. Мой техник поможет провести замер и перевести все в числовые значения. Занимайтесь, господа. Я очень рассчитываю на вас и на то, что этот артефакт приблизит нас к победе, а темных – к краху. Начались бесконечно долгие дни изучения и экспериментов с артефактом. Экспедиции Синху дали свои плоды. Возможно, вскоре мы найдем еще что-нибудь. Спустя какое-то время тяжелая работа была поставлена на паузу, ведь мысли и идеи, соображения и эксперименты с артефактом не дали сколь-нибудь значительных результатов. Единственное, что стало понятно, это нечто вроде преобразователя энергии, но расшифровать сигнатуру новой энергетической структуры, что выливалось из артефакта, мы так и не смогли. Сама же система тоже не ощутила сколь-нибудь значительных изменений, происходящих с ней. С другой стороны, мы открыли для себя своеобразную азбуку предтеч, ведь рунические символы, переплетаясь между собой, несли нечто вроде послания. Расшифровать его, к сожалению, пока еще не удалось. Я вернулся обратно в мир богов, размышляя обо всем увиденном, и мыслями был все еще сосредоточен на каменном знаке бесконечности. Меня встретили соратники, рассказывая обо всем, что произошло за последнее время. Поиски воскресающих богов, внесенных в черный список, шли полным ходом. Завтра планировался аукцион по продаже захваченных земель и богатств, приходили делегации соседних кланов. В очередной раз, как и правители ближайших городов и кланов, осторожно интересуясь о наших дальнейших планах. Все как обычно, рутинная работа по зачистке нашего мира. «А где Айлина?» – спросил я у своих соратников, не наблюдая красавицы не только в нашем лагере, но и вообще в этом регионе. Она вернулась в город начала, ведь начали вносить системные изменения в Альфарим. Вместе с сестрой они пожелали наблюдать за предстоящими изменениями, что будут происходить с их миром. Так там высокоразвитый технический мир, сколько там этих изменений будет. Может, воскресят ранее погибших и животных, и растительные виды, создадут новые заказники и парки, успокоят активные вулканы да почистят атмосферу от примесей нежелательных компонентов, пожал я плечами. Ну ладно, хотят и хотят, это их право. Я занялся своей работой, изучая региональные кланы и выбирая очередной клан, которым мы займемся после того, как здесь совсем закончим. Надо бы отправить к ним гонца, может и согласятся выдать виновных, на которых мы укажем. Или, как и этот клан Пещерный Клык, будут вынуждены разделить ответственность за своих одноклановцев, что нарушили негласные законы нашего мира. Вот и почему они все такие упрямые. Изменилось отношение системы к их поступкам, признай вину, пообещай больше так не поступать и действительно, не поступай. Но нет, гордость большинству не дает измениться. Или же в мозгах отклонения есть какие-то, заложенные природой или приобретенные за долгие годы жизни в этом мире, и без кровавого насилия с уничтожением богов другого вида и форм существования они не могут жить. Ксенофобии в этом мире, из-за его особенностей, было немного, теперь же не будет и вовсе. Либо же молча уходи жить туда, где никого нет, чтобы не видеть противные лица богов других рас. Третьего не дано. Была поздняя ночь, и я создал большую лабораторную комнату, в которой пытался воссоздать все руны и возможные рунические связи, чтобы изучить наследие прошлого. Все стены, пол и потолок были испещрены многочисленными символами рун, и голова натурально болела от того, что я пытался их расшифровать и найти закономерности. «Привет, я не помешаю, ох, с возвращением, Айлина, как там Альфарим поживает?» Начали строительство пятого искусственного спутника из-за перенаселения. Притащили огромный астероид на орбиту, зафиксировали и сейчас готовится превратить его в основу для будущей орбитальной станции, рассчитанной на 1,5 миллиарда жителей. Звучит солидно, повернулся я к своей избраннице и увидел ее задумчивый взгляд. Как все прошло, что именно? Встреча с системой и демиургами. Тебя не было несколько дней, все в порядке. Проверили, чтобы все были верны своему делу и первоначальным планам, следовали возложенным на нас задачам. Вот, новый тип рунописи изучаем. Когда ты спал последний раз? Посмотрела она на меня заботливым взглядом. Не помню. Может, возьмешь паузу? Я скучала. Заодно отдохнешь и, может быть, твои мысли придут в порядок, найдешь решение своим головоломкам прошлого, предложила красавица, и я нехотя оторвал взгляд от расписанных многочисленными рунами стен. А знаешь, ты права, поцеловал я ее и ощутил, как нечто вторгается в мою душу, грубо смешиваясь с моей душой и памятью. Воспоминания, обезличенные и вырезанные из контекста, обрушились на меня, заставляя голову разболеться, а сердце бешено биться. Меня словно током ударило. «Это ты шалишь?» — прикусила губу Айлина. «Да», — вспомнил я все свои переживания и мысли о предателе Лиде. «Пойдем отдохнем. Я тоже очень сильно по тебе скучал». Айлина в этот раз меня выручила, но больше я ей эти воспоминания подселить не буду. Слишком рискованно для нее. Не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Надо придумать другое место, в котором будет храниться запретный плод моих размышлений. Резервная копия должна быть там, где никто ее искать не станет, и где я обязательно появлюсь, вернув частичку себя. Подобное нечто будет крайне сложно придумать, ведь почти все и везде под контролем и наблюдением системы. Разве что я создам нечто новое. Мой взгляд упал еще раз на стену из многочисленных рун, и меня накрыло озарением. Я не знаю истинных значений этих символов, но могу наделить своими, зашифровав в них частички своей души. Секундочку, я обнял Айлину одной рукой, а другой возвел небольшую шестигранную колонну из самого простого мрамора. Да, так все получится. На каждую грань колонны я нанесу руны, в которые зашифрую свои тайны и внесу капельку собственной души. Это будет простая колонна, внутри которой сокрыты мои знания, к которым я всегда смогу вернуться и, прикоснувшись, восстановить пробел в своих воспоминаниях. И каждый раз, возвращаясь, я буду покрывать ее новым слоем камня, гравируя ее новыми рунами, в которые буду прятать все новые и новые воспоминания, о которых никто не должен узнать. Я должен сохранить их, ибо никто не знает, какой путь верный, а какой ошибочный. Нельзя слепо следовать за системой, ведь она, хоть и удивительно сама по себе, да и пережила своих создателей, но все еще лишь инструмент, что когда-то был в их руках. История доказывает, что она не безгрешна и ей тоже свойственны ошибки. Если бы она не ошибалась, у нее не было бы необходимости в Аманде. Так что, доверять ей судьбу галактики можно, но, Быть может, существуют варианты получше. Лид, ты ведь не сдался, верно? Идем, обхватила мою руку Айлина, и я, улыбнувшись, повернулся к ней, оставляя колонну посередине комнаты. Идем, у нас впереди всего лишь вечность, так не будем же тратить время впустую. Глава 20. Месяц спустя. Фронтир. Синху посмотрел на четвертого, затем на меня, а следом на второго и седьмого, на других стариков, что прибыли в это место, к ничем не примечательному лысому холму, на котором ничего не росло, и даже трава отказывалась закрепляться в верхних слоях почвы, он даже и не смотрел. Долгие годы мы искали их убежище, долгие века они скрывались от нас, и ничего, даже никаких подозрений не вызывало это место. Итак, уважаемые, позвольте вам рассказать об этом месте, сложил пальцы в треугольник седьмой, начиная свою историю поисков. Прежде всего, я пытался понять и найти аномальные зоны, что отличались бы от всех прочих своей структурой. Вы знаете, что это привело к обнаружению заброшенных баз темных, к их панеглифам и упрятанным глубоко в земле стержнем, которые могли стать источником больших бед для городов, что располагались над ними. Где-то просто выброс энергии мог похоронить город, где-то в подземельях скрывались те артефакты темных, после активации которых можно было бы активировать портал и призыв тысяч монстров, что пришли бы из глубины шахт, уничтожая поселение богов. Мы зачистили больше тысячи подобных опасных артефактов, которые я обнаружил, день и ночь скитаясь по нашему миру и сканируя все вокруг своей силой. Старый Шор, уважаемый мастер, сильно помог мне, за что ему огромная благодарность. Но так уж вышло, что это не помогло достичь самой главной нашей цели – найти ту тайную базу наших врагов. Седьмой взял паузу и тут же создал в воздухе полупрозрачную карту всех земель под контролем богов, разделенную на несколько зон, делящих территории по их рангам. Мы проверили все, что только могли, пытаясь сканировать и анализировать аномалии, но ничего, совершенно ничего не было нами обнаружено. А вместе с тем, сами темные время от времени находились, но их разум был чист и пути обратно они не знали. Я понял, что мы что-то упускаем, и начал все с самого нуля, стремясь взглянуть на наш мир другим взглядом, раз предыдущие попытки не увенчались успехом. Но решение поиска их базы в итоге изобрел не я, а мой собрат, второй. Вы знаете, что в последнее время он изучал рунические записи предтечи, пытался найти их неочевидные следы в нашем мире, не трансформацию руны символов, пронесшуюся через поколения богов, а непосредственно следы, оставленные на первоначальном языке. Не буду рассказывать вам, насколько это сложная и кропотливая работа, ведь половина рунических текстов последних эпох состоит из практически идентичных рун древних творцов, но многие руны забыты, потеряны и не используются. Их нет в нашем мире, и они скрывают в себе загадки силы и энергии, которые мы так хотим разгадать. Именно во время поиска разгадки этой тайны я и обратил внимание на один из символов, одну из рун, вид которой мне показался очень знакомым, взял слово седьмой, и перед ним в воздухе зажглась руна, сильно напоминающая букву Ш. Мои коллеги вспомнят, что на земле существовала одна фраза «случайности не случайны». Я некоторое время ходил с этой мыслью, пытаясь понять, что означает эта руна, какой сакральный смысл она несет и кого так сильно напоминает. В моем родном языке существует слово «жизнь», что начинается с буквы, так напоминающий этот символ. Я зацепился за это совпадение и решил, что буду ассоциировать эту руну с жизнью, попытаясь найти взаимосвязи. Размышляя, я отправился к границе региона и смотрел в темноту космоса, где и заметил очередной камешек, притягиваемый длинной, незаметной простому взгляду нитью. Эта нить была теми самыми жучками, теми существами, что неустанно трудятся в земле, перерабатывая одни минералы в другие, вытаскивают полезные ископаемые из холодного космоса, ловя пролетающие мимо остатки кораблей и всех материальных объектов, что только есть вокруг нашего мира. Седьмой сделал небольшую паузу и вытянул вперед руку, начиная рисовать образ насекомого. А теперь, внимание, вот так выглядит этот жучок. Рядом с подвисшей в воздухе руной жизни появился жук, чья форма и образ в точности напоминали эту руну, лишь слегка утолщаясь в пределах основного тельца. Их создал первый эволюционист, и они, его детище, что даровали стабильность этому миру и возможность поддерживать баланс и гармонию. Другими словами, они подарили этому миру жизнь. Мы уже знаем, что создатель системы и сам был из числа предтеч, и, очевидно, знал многое. Я думаю, что создавал он ее далеко не один, но единственный остался в живых, объединив силу системы и свое собственное тело, подчинив божественность. В сравнении с ним, вероятно, мы все находимся на уровне детей, но даже такие дети галактики, как мы, могут думать и видеть то, что находится перед нашими глазами. Я изучил этих крошечных жучков, что живут и дышат божественностью, бесконечно работая во благо всех нас. Они есть везде и всюду вокруг, даруя стабильность и гармонию, благословляя руны жизни окружающий нас мир. Кроме этого холма, это единственное во всем фронтире и мире место, которого они избегают. И даже глубоко под землей они игнорируют его. Впрочем, место это, там, глубоко в земле, внезапно обрывается, и дальше наши незримые помощники вновь берутся за работу. Значит, они боятся, либо не приближаются к этому месту. Почему? Задался вопросом Шор. Видимо, опасаются его, либо не замечают. Если это место живет по правилам другого мира, других материй, например, изнанки, ответил Синху. Я хочу вас всех предупредить. Темные – это проводники силы лордов пустоты, и есть высокая доля вероятности, что уничтожение их обители станет катализатором для загрязнения божественности вокруг. Защита ослабнет и произойдет прорыв. Убив их, мы скорее всего начнем войну. Войну, в которой нам опять придется рисковать всем, а лекарства от этих тварей мы так и не нашли. Лишь с их воплощениями воевать – не лучшая идея. Тогда что мы делаем? Уничтожаем их базу или все-таки продолжаем копить ресурсы и точить свое оружие? Задал я вопрос, смотря в первую очередь на четвертого. Именно ему решать, будем мы воевать или продолжать жить так же, как и жили. Я уже подробно изучил это место. Прежде, чем мы примем судьбоносное решение, жить ли нам, как черепаха в панцире, или бросить вызов тварям изнанки, давайте я кое-что вам покажу. Движением руки четвертый начал сдувать песок с холма, и под ним обнаружился простой и дешевый камень. Серый добрит, слабый, хрупкий, не выдерживающий тяжелых энергий камень, среди достоинств которого есть лишь одно – прекрасный проводник воздуха и слабых, элегантных энергий из-за пористой структуры. Такие часто устанавливали в виде колонн с изображениями лиц именинников на праздники. Они подсвечивались легкими магическими заклинаниями и после праздника убирались. Думаю, это никакой не булыжник, а голова. Вот следы на камне, очень даже напоминающие волосы. Четвертый схватился за камень и начал вытаскивать его из-под земли. Как вы видите, он не выдержал давления времени и треснул, но все еще передавал свою энергию наверх. Энергию, которая шла от основания этой колонны с изображением чьего-то лица. Давайте посмотрим, чье оно. Мы стали разбирать камни и складывать их на земле, пытаясь соотнести крупные и мелкие осколки друг с другом. Так это же одно из ранних воплощений Агрота, еще до того, как он предал нас, с удивлением произнес Шор. Вот вам и ответ на вопрос, то ли место мы нашли, прошептал Синху и взмахом руки раскрошил хрупкие каменные осколки в пыль. А под камнем, стало быть, он спрыгнул вниз, постучав ногой по металлической пластине, так напоминающей обычные телепортационные платформы, только вот с совершенно другими рунами. Интересно, тут многое изменили, и выглядит так, будто эта платформа испещрена ошибками, но на самом деле, довольно гармонично. Мне нужно время, чтобы изучить эту платформу. Только не трогай ее, они не имеют больше никого, кто бы дал им понять, что мы нашли вход в их убежище. Уверен, она работает, но надо понять, как именно, и что нужно сделать, чтобы открыть ей дверь в их убежище, переместившись к этим тварям. Выходит, прямо сейчас мы не сможем попасть к ним и уничтожить их, решил уточнить я у Шора, Синху и четвертого. Выходит, что так, даже интересно, где еще может быть их убежище, из которого ведет эта платформа. Неужели, за гранью, задумчиво произнес Шор. Невозможно, почти хором ответили ему Синху и четвертый. Да и я порывался сказать то же самое, но промолчал в этот раз. Значит, где-то в этом мире существует еще одно место вне нашего поля зрения. Поинтересовался второй, что обнаружил это место. Я попробую поискать его так. Попробуй. Если есть дверь, то она обязательно куда-то ведет. Что же касается открытия этой двери после того, как мы найдем ключ от нее, пускай система решает. Я пойду исследовать еще один мир, возможно, там тоже удастся найти зацепки и координаты уничтоженного форпоста предтеч. Четвертый, поможешь просчитать координаты нынешнего местоположения потенциальной базы, если я добуду нужные сведения, Всенепременно. Шор, оставляю эту стальную платформу тебе. Если вдруг кто-то из темных сюда переместится, не убивай, а захвати его и дождись меня. Демиурги начали расходиться, да и мы тоже отправились кто куда, по своим делам. Я же тоже стремился вернуться в собственную мастерскую. Не помню, зачем, но меня прямо тянет туда, чтобы продолжить исследование азбуки предтеч. Моя колонна с рунами. Думаю, на нее стоит добавить новый символ жизни. Раз уж теория подтвердилась, еще бы вспомнить, что я забыл этим утром, когда меня позвали во фронтир. Тысячи сожалений и целые оды раскаяния я услышал от клана мифриловых троглодитов, уже миллионы лет живущих в шахте мифрила в землях мифов. Они перекопали эту шахту вдоль и поперек, создав из особо прочного материала долговечные дома, которые уже не раз и не два за многолетнюю историю этого народа оказывались засыпаны землей и камнями в ходе войн и землетрясений, вызванных битвами с могущественными монстрами или же темными. Каждый раз они закрывались в своих мифриловых комнатах и пережидали угрозу, после чего годами раскапывали засыпанные коридоры и прокладывая себе путь наружу, восстанавливая свое шахтерское поселение. Они были последним кланом в этих землях, к которому мы наведались. Старейшины клана просили простить трех представителей их народа, что по юности, развлекаясь и упиваясь силой, решили развлечься и довели до распада клан, с которым у них случился конфликт. Клан этот был в более низкоранговых землях, и справились они с легкостью, заодно убив некоторых его членов окончательной смертью, а часть самок того клана поработив и забрав в свои земли ради тяжелой и грязной работы. Эти рабы тоже не выбрались из западни, оказавшись погребенными заживо, раздавленные камнями, завалившими тот от норок шахты, где они работали на износ во время очередного землетрясения. Так работали, что божественности для воскрешения у них попросту не осталось. Система уже наказала их и выдала штрафы, но убитых не вернешь, как и моего настроения, после допроса и пыток старейших клана о том давнем инциденте, произошедшем сотни лет назад. Мой вердикт: тюрьма душ на 2000 лет каждому, с обнулением всех способностей и характеристик. Новую жизнь они начнут в других телах, телах из расы тех существ, что погибли в шахте по их вине, и должны будут жить, пока не доберутся однажды до вас вновь и попросят впустить их в ваш клан. На старейшин клана налагается штраф, 10 тысяч тонн мифрила, переданного в равных долях в казну четырех ближайших крупных городов. Господин, но это больше половины всех наших запасов, что мы копили миллионы лет. Это половина наших домов, залепетал старейшина троглодит, поднимая на меня свои глаза. Еще одно слово, и штраф удвоится, сурово посмотрел я на него, давая понять, что торг здесь неуместен. Спасибо, что не уничтожили нас, тут же упал он лицом в серебристый пол. Мы завтра же начнем разбирать постройки, не завтра, а прямо сейчас, при мне, и лучше вам поторопиться. Если я начну куда-то опаздывать и решу вам помочь, я просто выдерну мифриловые дома из пещер вместе со всем, что есть внутри, и не буду заниматься укреплением сводов. Если пещера обрушится, мне будет плевать, а вы будете отстраивать ее заново. Троглодиты засуетились, а я уселся в мифриловый трон избранного советом правителя. Он, кстати, уже был в тюрьме душ, предложив себя и свою жизнь за избавление своего клана от чудовищных последствий, которые раз за разом накрывали те кланы, что решались бросить мне вызов. В этих пещерах пришлось задержаться на двое суток, но как же приятно было получить от своих соратников весточку, что четвертый появился в городе начало с новым артефактом, напоминавшим щит из неизвестного газообразного материала, который, впрочем, не мог пробить и преодолеть ни один из богов своими магическими техниками. Физические же атаки газ останавливал, уплотняясь до такого состояния, что казалось, будто черная дыра появилась в руке демиурга. Оружие корежилось и ломалось, даже легендарные артефакты ранга. Вроде как этот щит был составным, и сейчас Синху с помощниками искали вторую часть комплекта. Особо приятным было то, что сам щит за многие годы никак не изменился и не пострадал, оставаясь таким же, как и прежде. По крайней мере, так заявлял четвертый после ряда тестов и осмотра нового артефакта, чьим создателем были предтечи. Нашли его лежащим и погребенным во льдах огромного метеорита, летящего где-то в холодном космосе навстречу другим звездам. Тяжело было такой крохотный объект в таком огромном космосе найти, просчитав его траекторию. И самое главное, что этот щит не был кем-то там случайно оставлен или упал во время сражения. Нет, это были древние соревнования и древний приз, легенда о котором была выгравирована на стенах заброшенной и позабытой станции, в которой не осталось ничего, кроме надписей на стенах, в виде тех самых рун, что мы получили и постепенно расшифровывали. Только вот для подобных экспедиций Синхуи 11 требовалось ну очень много божественности и сил. Система вливала в них астрономическое их количество, отчего балансы и запасы энергии слегка изменились. Впрочем, награда за труд была получена и координаты просчитаны. Проделана огромная работа, и надежды на раскрытие тайн Вселенной все еще имеются. На очереди исследования центра галактики. Быть может, среди искореженных каменных и оплавленных металлических осколков удастся найти признаки предтеч, кто знает. Время идет вперед, и мы не стоим на месте, готовясь к битве, что может начаться в любой момент. И я готовлюсь, не знаю, к чему, но готовлюсь. Почти половина рун предтеч были расшифрованы мной. Понять бы еще суть того артефакта, что так и продолжает вбирать в себя огромное количество окружающей его божественности. Впрочем, эти расходы, как на экспедиции, так и на исследование артефакта компенсируются восстановлением десятка тысяч живых планет. Большой план по переселению видов, что практически погибли в самом разгаре своего исполнения, и подходящие существа отправляются на планеты, которые для них пригодны. Привет. Рядом вдруг появился шестой, загадочно улыбаясь. Здравствуй, брат. Знаешь, я думал, к кому пойти, к четвертому или к тебе, и решил, что ты заслуживаешь узнать это первым. Все-таки, это именно ты подсказал мне решение проблемы контрастной энергии возвратного типа. Ты сейчас про магию времени с откатом состояния вещества в прежнее состояние говоришь, именно. Но знаешь, что самое удивительное? Я искал новую ультимативную форму защиты, а нашел оружие. Это как? С удивлением спросил я у собрата. Подключишься, или продемонстрировать? Давай, показывай. На ком бы только это сделать? На, вот я создам дерево. Только давай выйдем отсюда. Мы выбрались наружу, и я прямо на горном склоне вырастил дерево. Камень и земля, из которого оно лезло, затрещали и осыпались, и перед нами оказалась вполне себе крепкая сосна, раскачивающая свои колючие ветки над пропастью. Откат, указал рукой на дерево мой собрат, и без применения божественности, исключительно своей собственной энергией и силой мысли начал творить немыслимое. Дерево, что еще совсем недавно росло, подсветилось, словно лампочка, и начало медленно, шаг за шагом уменьшаться, возвращаясь в исходное состояние. Древесина втягиваться внутрь, а клетки, созданные божественностью, не делились, как до этого, а шли в обратную сторону, сливаясь друг с другом. Это свечение, это лишняя энергия, получаемая от слияния веществ, да, использую кодировку эволюции, погружаясь в клеточную память вещества и заставляя его пройти обратный процесс. Чем больше веществ, тем дольше этот путь и больше энергии, которая остается ненужной, бесхозной. В нашем мире это просто свечение, и на поздних этапах отката, воспламенение хаотической энергии, появившейся в мире вопреки законам баланса энергии и веществ. И это пламя, он взял один из пяти язычков пламени, что просто горели в воздухе, трепыхаясь в такт ветру, вместо исчезнувшего дерева. Первородное пламя, с удивлением посмотрел я на такой слабый, но такой безумный огонек. Да, он не проживет долго, слишком мала его сила, но это величайшее оружие, которое может использоваться нами против лордов изнанки. Главное, суметь обуздать эту силу. Я сейчас выложился на полную, откатывая это дерево. Спасибо, что решил рассказать это мне. Для меня это воистину большая честь, прикоснуться к подобным знаниям. Хорошенько подумав, я решил обменяться с шестым знаниями, но перед этим удалил свои воспоминания, основательно почистив все то, что могло бы меня скомпрометировать. Я стоял, как чистый лист бумаги, с провалами в памяти, понятия не имея, отчего я отказался, чтобы получить эти воспоминания, мысли и знания шестого. Он даже ничего не заметил, но те вопросы об утраченных воспоминаниях быстро исчезли, стоило мне прикоснуться к тайнам магии времени, прозванной моим братом Откатом. Мне же по душе больше было слово деэволюция. Ни регрессия, ни инволюция и другие существующие понятия не отвечали тому, что происходило с живыми и даже неживыми существами. Я даже камень сумел разложить на песок, а после этого превратить в пыль. И да, на это ушло очень много умственной энергии. Я был выжат досуха, счастливый, отправляясь на свою базу, к своей колонне знаний, на которой я должен был запечатлеть новый способ добычи первородного пламени из оставшейся после слияния воедино божественной энергии. Я прикоснулся к колонне и вернул утраченные знания и воспоминания, начиная тяжело дышать от навалившейся ноши тяжкого груза переживаний за Лидой нашу общую судьбу. Надо создать новый слепок воспоминаний и заложить туда знания об откате. Четвертый, а вернее система, не позволит нам владеть этими знаниями. Она заберет их и не станет рисковать, оставляя ультимативное оружие в наших ненадежных руках. Все тайное становится явным. Создам-ка я еще один тайник, только там, где у системы минимум власти, решил я и, пока за мной не пришел мой собрат, ставший демиургом, решил отправиться на землю. Ох, как же пивка-то захотелось попить, а наша пивоварня еще не готова. Сил моих нету, надо лететь на землю, произнес я вслух то, что дойдет до нашей повелительницы, придумывая для себя такое несерьезное, но вполне себе реальное алиби, ведь все мы, нумерованные собратья, уже не раз и не два бегали на землю ради отдыха в хорошей компании. Так почему бы и мне не захотеть выпить пивка? Глава 21. Планета Земля. Полуразрушенный город на Урале. Окраины. Я стоял у старого дуба и смотрел на практически бесконечно кладбище, появившееся там, где когда-то росла луговая трава, паслись стада, выращивали злаки да картошку. На смену цивилизации, на смену гармонии, полной различных моментов счастья, радости, смеха, веселья и даже злобы. Такой живой злобы на что-то, что тебя раздражает, пришло опустошение, тишина и смерть. Кому-то из этих людей не суждено было пережить тот год, когда все началось, когда случился приход системы, а кто-то только начинал свою жизнь, впервые прокричав на этот мир свое звучное право зваться человеком. И все они теперь здесь, в земле, на новом, огромном кладбище моего родного города. Города, где родилось мое земное тело, где я вырос, где встретил первую любовь, испытал первую горечь разочарования и неудержимое счастье любить и быть любимым. Здесь я встретил свою жену и свою судьбу. Здесь родилась моя дочь, и здесь я жил и работал, подрабатывая на местного олигарха, пока все не полетело к чертям. Система не спрашивает разрешения, когда приходит в новый мир. Она, словно тиран, приходит и объявляет, что все наши жизни теперь ее. Если тебе повезет, то ты получишь ее благословение и тебе откроются статусы меню, великие возможности становиться сильнее, получать чудовищные по своей мощи артефакты. Если не повезет, сдохнешь, превратившись в кого-нибудь вроде зомби. Если же удача на твоей стороне лишь наполовину, ты переживешь несколько часов или дней и затем станешь добычей более сильных тварей, в том числе тех, что носит человеческое обличие. Я знаю, что на других планетах все бывает по-другому. Система делает различные сценарии и сюжеты своего прихода. Религиозные люди назвали бы это Армагеддоном. Люди, далекие от этого, назвали бы это тем словом, которому нет места в культурном обществе. Я выжил в этом аду. Я шел, зная свою цель. Паровозом пер напролом, следуя за своей мечтой, найти и спасти свою жену и дочь. Я убивал. Я сходил с ума. Я калечил, отрубал головы зомби, разрезал на части живых, что решили убить меня. Стирал их в порошок, когда мне открылась магия. Я был неостановим, неудержим, всесилен. Я думал, что меня ведет сама судьба, а оказалось, что я просто труп с воспоминаниями, в чью тушку подселилась другая душа человека из другого мира. Того, кто уже потерял все, кроме своей гордости и желания остановить этот порочный круг, в котором система устраивает кровавую баню всем выжившим мирам, поощряя насилие и смерть. Смерть, она даровала ей такие крупицы силы и энергии, позволяла собрать человеческие души, которые по сравнению с силой даже самого захудалого бога была подобна песчинке. И все же она вела свою жатву, ведь иначе, без этих огромных жертв по всей галактике, она бы рано или поздно пала под натиском других, еще более чудовищных тварей. Мое тело и душа нашли покой и объединились, дав возможность вознестись мне, как новому богу, и выполнить величайшее из всех возможных желаний Марка, чья душа превратилась в пыль, передав свой опыт и воспоминания чистой, но сильной душе воина, Аарона. Две судьбы соединились вместе и поставили перед собой одну единственную цель – сделать так, чтобы никто и никогда не столкнулся с этим адом. Так родился Лид, бог, что стал воплощением удивительной силы эволюциониста. Но все оказалось намного сложнее, чем я думал изначально. Уничтожить систему. Я хотел этого, но оказалось, что если убрать эту причину ада, то за ним будет скрываться еще более пугающий монстр. Пустота. Твари изнанки, что уничтожают не миры, не звезды, а целые галактики. Раковая опухоль Вселенной или же величайшее ее творение, способное жить и выживать везде и всюду. Я застрял. Я на перепуте. И у меня нет никого, кто бы подсказал верный путь. Я могу рассчитывать лишь на себя. Добрый день, молодой человек. Рядом со мной появился старик. Странный, я практически не ощущал его присутствия. Здравствуйте, дедушка. Ну, не такой уж я и дедушка. Просто этот мир заставляет постареть чуть раньше. В прежние времена мне было довольно далеко до пенсии. Я смотрю, вы тут давно стоите? Не знаю, не слежу за временем. Ну да, в ваши-то годы, кажется, что времени много. Кто-то похоронен из ваших близких. Да, ответил я ему, не став пояснять, что каждая могила здесь, это заноза в сердце для хранителя земли. И пусть они появились раньше, чем я взял на себя этот статус, но все равно, больно знать, что сегодня большая часть из них могла бы просто идти на работу, в школу или садик. Но пришла система и вот они, стали никем. Все мы похоронили кого-то. Такова жизнь. Может, выпьешь чутка, составишь мне компанию? Протянул он бутылку пива. Странно, что это не водка или что-то такое, покрепче. Она горькая, жизнь горькая, будущее не лучше. Хватит с меня горечи, а чисто символически, вспомнить на каждый глоток пива имя того, кто здесь покоится, уже хорошо. Я принял это подношение и присел на землю, уперевшись спиной в могучий и выдержавший все невзгоды дуб. Мы так и сидели молча почти 5 минут, и тут старик внезапно заговорил. Помню, у меня была жена и красавица-дочка. Я мчался к ним, боялся, что что-нибудь случится. И ведь случилось. Хочешь верь, хочешь, нет, парень. Но когда я оказался у родного дома, над ним нависал огромный, мать его, монстр. Черная клякса, которая растворяла все в себе, пожирая все, что окажется рядом с ним. После него лишь серая дымящаяся земля оставалась. Даже асфальт и тот сжирал, ублюдок. Чего мне стоило его убить, ты не представляешь. Голову контузило, ног нет, руки одной нет, вторая, по локоть, все остальное тело, сплошная отбивная. Я думал, что сдохну, но нет, меня спасли. Спасли те, кто меня никогда не видел. Проявили величайшую добродетель и вытащили меня с того света, взяв обрубок тела и притащив в свой дом. Но я убил ту тварь и спас свой дом. Кто ты? Поднялся я, настороженно смотря на этого странного человека, за маской лица старика, которого мог скрываться как монстр и враг, так и друг. Тебе лучше меня известно, кто я такой, Лид. Иногда, чтобы сделать что-то хорошее, надо переступить через себя. Я искал тебя, я ждал, верил и надеялся, что ты придешь. Я скрывался от системы, разрубал свои воспоминания, вырывая кусок из самого себя, чтобы та, кто сотворила все это, не уничтожила мою сущность. Я помню тот день, когда ты вернулся домой и спас его, спас меня и всех остальных. Я помню, что ты передал сообщение системе, вот только ей насрать. Для нее ты неудачный продукт, забракованный, опасный, выживший вирус, который нужно уничтожить. Она копалась в моих мозгах, в мозгах каждого из нас, пытаясь понять, что ты затеваешь. Четвертый стал ее верным псом и лакеем. Его сознание и ее цели стали неразрывны. Одним словом, много лет прошло. Я знал, что однажды ты вернешься на планету и посетишь этот город. Так много лет, что твой клон на Земле превратился в старика, первый. Ха-ха-ха. Нет, эту тушку я создал несколько месяцев назад. Когда не видишь рассветы и закаты, легко потерять счет времени. Прошло практически 5 лет, и мир богов изменился. Слегка. Твои идеи нашли воплощение в жизнь. Мои собратья привели его к балансу, но угроза все еще осталась. Знаешь, мы ведь даже базу темных нашли, ту самую, но с тех пор так и не открыли дверь в нее. Знаешь, почему? Она боится войны. У нее нет подходящего оружия, предположил я. Именно так. Ну, вернее, оружие уже есть, но нет гарантии, что того, что мы создали и подготовили, хватит. Поэтому она копит силы. Миллионы лет она их копит. И что толку? Вот именно из-за таких мыслей я и создал это тело, оставив в нем ту часть своих воспоминаний, что можно назвать опасными. Узнает она о том, что твои двойники могут так думать, и решит уничтожить их. На всякий случай. Ведь ты для нее угроза, верно? Я ничего не ответил своему собрату, но мне было чертовски приятно встретить воистину родственную душу. Угрозой назвать меня тяжело. У меня осталось это тело, но доступ к божественности заблокирован. Я живу за счет силы изнанки, что находится повсюду, вокруг нас. Это все та же энергия, которой живет система, но она имеет противоположный полюс силы. Если божественность – это плюс, то изнанка – это минус. Как темная материя и обычная материя. Не совсем, скорее антиматерия. Как бы то ни было, я рад, что встретил тебя. А уж как я-то рад. Через месяц должен прийти первый и восстановить свои воспоминания через меня. Так что передавай ему привет. Ну и расскажи, где ты был, что видел, как живешь. Чего нам всем ждать? Или мы так и будем инструментами в руках системы, что продолжают эту бесконечную гонку за звание самого трансцендентного существа галактики? Знать бы мне, что тебе ответить, брат мой. Я обещал многое. Остановить этот порочный круг и гарантировать будущее нашему миру. Безопасность своей семье. Что-то из этого сделано, что-то нет. И в новом мире я дал еще больше обещаний. Спасти беса, сварить для него пиво, избавить мир от твари и пустоты, защитить тех из богов, что стали мне как семья, мои санитары, Айлина, Анна, Шамраузи, и другие, многие другие. Но я был глуп и не понимал, что для исполнения одной клятвы, придется пожертвовать какой-то другой. Невозможно убить пустотников, не прорвавшись за границу барьера системы. Есть риск того, что они сбегут. Есть риск того, что я не совладаю с ними. Есть риск того, что это позволит им убить систему, а без нее и все другие боги падут и умрут. Как поведет себя драгоценная божественность, когда механизм, что собирал ее и концентрировал в одном месте, выйдет из строя? Я покачал головой. У меня нет способа решить все проблемы, и при этом не уничтожить уже то, что было создано. А так ли это плохо? Может, надо просто попытаться избежать того, что принесет наихудшие последствия. Первый, что остался там, ощущает себя в гетто, но рядом с ним хотя бы есть Алина и его санитары, его друзья. Это помогает и поддерживает его. А ты? Долго ты так продержишься? Я сутки ждал, пока ты отвиснешь. Но ты стоял, не замечая ничего, пока я не вышел из невидимости. Мне нечего было ему ответить. В конце концов, ты и только ты сможешь решить эту проблему. И если ты освободишь меня, освободишь других своих клонов. Может быть, все вместе, объединив усилия, мы и сможем добиться чего-то стоящего для нашего мира. Говоришь, ты сможешь передать послание первому? Что же, раз так, давай я сперва проверю, как там мои санитары, мои друзья и соратники. Я влез в голову старика, под личиной которого скрывалось тело с частью души первого, спрятавшиеся от всевидящего ока системы. Хм, они нашли рунный атлас предтеч. Как хорошо, что первый его изучал, и теперь я тоже владею этими знаниями. Мне бы его в руки получить, да соединить со всем тем, что я получил за эти несколько лет странствий по галактике в поисках миров предтеч, планет, под контролем системы, где я был в поисках лазейки для проникновения в ее обитель. Много где я был, даже там, куда в этом цикле бесконечного круговорота с жатвой живых миров, она не добралась. Этот мир удивителен. Вот бы не переживать о судьбе своей родины, о том, что система может внезапно нагрянуть и изменить правила игры, что твари изнанки не прорвут ее защиту и не начнут сеять смерть и разрушение. Как чудно было бы просто жить, путешествуя по бесчисленному множеству миров, и собирать диковинные истории, наблюдать за героями, изучать величайшие достижения культуры других народов, других видов, что даже и близко не похоже на людей. Но на мне вновь висят оковы обязательств. Однажды я думал, что уже сломал их. Оказалось, что на мои руки надели лишь еще более жуткие кандалы, что не дают просто жить, просто любить, просто быть самим собой, а не кем-то, в ком нуждается этот мир. Ох, первородное пламя. Шестой придумал, как его создать, а позже система забрала этот рецепт силы себе, лишив его воспоминаний. Жалкая, трусливая система. Я впитывал знания, добытые моими соратниками, и понимал, что первый, а вернее его клон, не врет. Он и впрямь шифруется, каждый раз проходя убийственно-болезненную операцию по вырыванию собственных воспоминаний и запечатывания их там, где он рано или поздно появится. Он выработал в себе привычки, к которым и привязал сокрытые рунными символами послания. Молодец, моя школа. Ну что же, раз такое дело, поведай ты моему братцу о том, где я был, что видел, что ощутил и что думаю. Постой, а что, если она вдруг узнает наши секреты, твои секреты? Может, не стоит тот, кто хранит верность своим клятвам, должен быть вознагражден. Я подарю ему знания, которые лишь помогут еще больше спрятать все то, что он так не хочет демонстрировать ей, и заодно станет еще немного сильнее. Нет, он станет увереннее в завтрашнем дне, который однажды настанет. Значит, ты все-таки вернешься, придешь к нам? Да, но мне потребуется время и сила. Я лишен божественности, лишен единения. В одиночку я могу многое, но даже в том, что моих сил хватит на твари изнанки, я не уверен. На меня ты всегда можешь рассчитывать. Спасибо, брат. Знаешь, есть еще кое-что, что я бы хотел, чтобы ты или первый сделали. Что? Сможете переписать охранные и запечатывающие пространство руны тюрьмы душ? Тюрьмы? Зачем? И на что? Зачем, не скажу, а на что? На истинные руны предтечь, само собой. Если я прав, то все-таки одна лазейка в мир системы осталась, и скрывается она именно в этой тюрьме для душ божественных преступников. Мне надо найти ту древнюю махину в незанятой системой части галактики, откуда мою душу, тогда еще Аарона отправили на Землю. Если я правильно помню, тот, кто создал эту машину, она существует с давних времен, совершенно не изнашиваясь и не старея, даже спустя эпохи. Она должна быть связана с механизмами предтеч, созданными для обслуживания первоначальной версии системы. Пора вернуться туда, где все началось. Жаль, мои воспоминания о тех временах и от той личности не сохранились. Но я помню, что эта крупнейшая космическая империя людей управляет тем местом, и ее столица располагается ближе к центру галактики. А значит, мне тоже нужно туда. Пора сделать еще один шаг вперед. Глава 22. 5 лет. Насколько огромен или же ничтожен этот срок? Насекомые, чья жизнь порой не превышает и пары недель, для них за это время сменится поколение, пройдут эпохи, минует множество циклов жизни и смерти. Для однолетних растений этого срока хватит, чтобы несколько раз ощутить рассвет жизни, приход так называемой весны в бесконечном круговороте жизни и смерти. Для человека, чей век короток, этого срока хватит, чтобы сделать со своей жизнью хоть что-то. Он может как закопать себя долгами и проблемами, сдавшись болезням, получив травму или оставшись без работы и средств к существованию, стремительно приближая свой неминуемый финал, либо же наоборот, сделав волевое усилие, получить то, что изменит не только его собственную жизнь и судьбу, но и сделав жизнь всех вокруг совершенно иной, и иногда, она даже станет лучше. Для многовековых дубов этот период будет сравним с моментами сна и пробуждения, незначительный период, за который многое может произойти, но вряд ли это оставит заметный след в его вековой его коре. Но для богов, что живут миллионы лет, все эти годы, не более чем мгновение, миг, за который ничего существенно не случится. Так они жили, эпоха за эпохой, медленно существуя в мировом круговороте, пока не случались прорывы врагов всего сущего. Те редкие мгновения были подобным извержениям вулканов на планетах, кардинально меня жизни тех, кто жил в округе этой опасной горы. И, само собой, для системы, все эти мимолетные миллионы лет были такими же мгновениями. Что же до меня, человека, рожденного из сплетенных душ и судеб двух разных людей, чье прошлое по неведомой мне причине стало тесно переплетенным с предыдущим эволюционистом, создателем системы, последним из выживших предтеч, для меня эти 5 лет стали тем максимумом, что я только мог вынести на своих плечах. Год я познавал нового себя, лишенного силы, подаренной мне системой, заполучившим и вобравшим в себя невероятную и пугающую силу изнанки, силу отрицательных материй, величины энергии. Сплав души и тела двух людей, помещенных в подаренное матерью всех богов божественное тело, что с недавних пор вновь стало смертным. Но божественное тело с бесконечными возможностями эволюции, наделенное запретной для нашей галактики силой, так просто не уничтожить. Я вышел за грань понимания того, что можно назвать смертным существом. Но все же, я не истинно бессмертен. Хотя, если рассуждать логически, то и твари изнанки, и сама система, такие же, не бессмертные. И все же, в кое-чем я превосходил даже их. На то, чтобы принять тот факт, что новый лид стал первым существом подобного плана во Вселенной, мне потребовался целый год. Год, полный странствий и скитаний по галактике, изучения живых миров, как порабощенных системой во имя великой цели, так и тех, что все еще жили по естественным законам природы. Затем я пытался понять, что именно я могу и каких целей я желаю добиться. Я блуждал во тьме, зная и понимая, что мне не место рядом с теми, кого я люблю. ибо их век на земле короток, а их будущее однозначно. Единственное, что я мог бы сделать и сделал, это убедиться, что пока я рядом, это самое будущее у них будет безоблачным и счастливым, до самой старости, до самой смерти. Именно в этот момент меня нашел. Я сам, оставленный слепок души и воспоминаний, подселенный в искусственное тело, созданное из божественности, собранной со всей галактики и переданной нам, богам, системой. Эта встреча заставила меня о многом задуматься. Меня многого лишили, я многое потерял, но я все еще был жив, я обрел истинную свободу делать все, что только захочу. Природа слившихся воедино энергии и сил образовала удивительную, уникальную во всей галактике комбинацию, что позволило мне игнорировать и систему с ее приказами, и лордов пустоты с их вечным голодом. Их проблемы, их смысл жизни, они были для меня чуждыми. И мой собрат был прав, я должен был найти свой путь, новый, еще никем не проложенный и неизвестный. Уникальному существу не пройти ничьим чужим путем, только лишь своим собственным. И у меня все еще остались неисполненные клятвы из моей прошлой жизни. Я получил знания от своего верного соратника, оставшегося преданным нашим идеалам. Я понял, к чему все это идет. Это бесконечная война. Я ненавижу ее уже сейчас, пусть и живу по меркам прочих существ крайне мало. Я попытался понять и предсказать, чем она закончится. Особенно с учетом появления новой силы в руках системы, тайны создания изначального пламени Вселенной. Шансы системы, даже с учетом этих новых сил, откровенно говоря, меньше 10%. Я окончательно понял это и осознал, когда нашел заброшенный космический форпост Предтеч, филиал цитадели знаний, в которой вполне сносно, несмотря на многочисленные минувшие эпохи, сохранилась история путешествий древних странников и их войны с бичом из пустоты. Наша галактика была не первой столкнувшейся с этой заразой. Теперь на месте больших галактик зияют черной пустотой космоса области тьмы, в которых с самого нуля был начат процесс сформирования звездных скоплений. Система-инструмент, одно из тех самых орудий, созданных предтечами и переживших своих создателей. Она – механизм сбора уникальной энергии живых миров, божественности. И те, кто воевал с пустотниками намного раньше того дня, когда она была создана, уже имели в своих руках и оружие с первородным пламенем, и другие могущественные артефакты. Но все они не смогли остановить нашествие расползающихся по галактике тварей. Словно саранча, они шли от звезды к звезде, поглощая миры и уничтожая достижения жизни, возвращая все в первозданное ничто. Предтечи не смогли остановить их. Так с чего же богам и системе сделать это? Потому, что пустотники слабы прямо сейчас, миллионы лет сидя в голоде. Боги могут так подумать, не сомневаюсь. Но только вот система, моя дорогая, любимая и ненавистная система, все это время окружает их ореолом собственных сил и возможностей, своей божественностью, заперев их в небольшом клочке космического пространства. И все это время они жрут то, до чего дотягиваются. А дотягиваются они до нее медленно, но верно. Они восстанавливают свои силы и возможности. Пускай им понадобится еще несколько эпох, несколько войн, несколько миллиардов и триллионов лет, все равно, они будут медленно набираться сил, и рано или поздно, даже если их начнут уничтожать первородным пламенем, они победят, если только не найти нечто новое и экстраординарное, что сумеет превзойти их природу.